На сей раз мой великолепный сын пытался потрясти мое воображение подробным изложением своей геройской битвы с куманским Фафуном. И между делом он сообщил мне, что судно называлось «Сладкая туча». Признаться, мы здорово повеселились по этому поводу. Нет, действительно, смешное название. И вдруг я узнаю, что эта самая «Сладкая туча» пришла в Йехо. Мне показалось, что в воздухе запахло кислятиной. Куманцы наверняка не забыли, как называлась шикка их обидчиков, а в Йехо любой портовый нищий знает, что Фило принадлежит сэру Анчифе Мелифаро. Плохо быть знаменитостью. Шутки шутками, но до меня вдруг дошло, что у Анчифы могут быть серьезные неприятности. Я люблю позубоскалить по поводу экзотической профессии моего среднего сына, но это отнюдь не значит, что пиратство поощряется законами Соединенного Королевства. Я с изумлением понял, что Анчифе реально светит пара дюжин лет в каторжной тюрьме Нунда, это как минимум. И я попросил единственного члена нашей семьи, по долгу службы, ошивающегося в столице, выбраться в порт, встретиться с капитаном «Сладкой тучи» и попытаться замять это грешное происшествие, придумать что-нибудь. Например, сказать ему, что наш Анчифа сошел с ума и возомнил себя пиратом, но мы, дескать, уже передали его в руки докторов. А в том случае, если в сердце этого почтенного куманца нет места состраданию к несчастному безумному мальчику, я собирался предложить ему денег или узнать, не требуются ли какие-нибудь особые услуги. При моих связях я мог бы сделать для него все, что угодно. Я был уверен в успехе переговоров. Со стороны Анчифа я знал, что они почти не ограбили побежденных, а просто повеселились как следует. Это вполне в стиле моего сына. Во-первых, им руководит не жажда наживы, а любовь к самому процессу. А во-вторых, на его крошечную шику никогда в жизни не поместилось бы все содержимое трюмов куманского Фафуна. Правда, с другой стороны, я совершенно уверен, что дело, как всегда, не обошлось без оскорбительных выходок, задевающих честь капитана и вообще всех присутствующих. У моего среднего сына еще более своеобразное чувство юмора, чем у младшего. «А что, это возможно?» — улыбнулся я. «Можете мне поверить, Макс, в нашей семье, возможно, еще и не такое», — невозмутимо ответил сэр Манго. «Я с самого начала ни капли не сомневался, что куманцы очень сердиты на Анчифу. Но я хорошо знаю людей куманского халифата, поскольку в свое время прожил там почти 2 года. Для этих мудрых ребят оскорбленная гордость — один из многочисленных поводов хорошо заработать». При удобном стечении обстоятельств, конечно. Поэтому я не сомневался, что моему младшему сыну удастся заключить с ними сделку, устраивающую всех. Да вот не удалось. Теперь я понимаю, этот сумасшедший Анчиф умудрился напороться на какого-нибудь героя из клана потомственных стражей Красной пустыни. В отличие от их практичных соотечественников, эти ребята по сей день придают большое значение таким условностям, как честь, достоинство, кровная месть и прочая романтическая фигня в таком же духе. Кто бы мог подумать, что гордые стражи Красной пустыни время от времени суют свои курносые носы в чужие моря. «А вы знаете, что это за штука, которую они подсунули Мелифару?» — спросил я. «Джуфин говорит, что эта дрянь называется гравви». «Знаю», — сухо кивнул сэр Манго. «Я как раз крупный специалист в этой области, единственный на все Соединенное Королевство. Собственно говоря, именно поэтому вы сейчас везете меня в Йехо. Есть некоторая надежда, что моему невезучему сыну досталась шкатулка гравви, изготовленная каким-нибудь уандукским кустарем. В таком случае я сам смогу отнять у него эту игрушку». Много лет назад один старый фокусник из Красной пустыни передал мне свое искусство. Это была забавная история, Макс. Сей почтенный джентльмен очень плохо видел и случайно принял меня за своего старшего сына, моего проводника и хорошего приятеля. Тот как раз одолжил мне кое-что из своего гардероба, поскольку мой костюм пострадал в стычке с какими-то крикучими дикарями, каковых пруд-пруди на окраинах Красной пустыни Хмиро. Одним словом, старик увидел знакомое сочетание цветов, подошел ко мне и спросил, каким был твой день, сынок? А по обычаям сумасшедших стражей этих грешных багровых песков, всякое сказанное вслух слово обладает силой закона.